Павел взял прием на вооружение и постоянно внушал своим клиенткам, что результат будет только в том случае, если производить магические манипуляции в течение, к примеру, 7 суток, каждые 54 минуты. Понятное дело, что выполнить условия могли только сумасшедшие фанатички, а такие попадались не так уж часто. Любе он тоже сказал, что знает, как заставить разлучницу умереть. Но дело это долгое и требует терпения и кропотливости. Люба была на все согласна и обещала все указания выполнять в точности. Павел придумал для нее длинную и сложную процедуру, которую надо было производить непременно поздно вечером и непременно на кладбище на могиле кого-то из умерших родственников разлучницы. Говорил он, сливая жидкости из разных склянок в одну и записывая на листочке весь ход им же самим изобретенной процедуры. В первый день возьмешь 7 капель состава, смочишь в них сосновую ветку и подожжешь. Пока она будет гореть, произнесешь заклинание, вот текст. Только его нельзя читать по бумажке. Его надо выучить наизусть и говорить страстно и от всего сердца, иначе ничего не выйдет. Покойник тебя не услышит. В первый день надо проделать это 2 раза. Один раз, пока еще светло, второй раз — ближе к полуночи, когда стемнеет. Но смотри, чтобы полночь не пробила. После того, как пробьет 12, будет считаться уже следующий день. И тогда ворожба не поможет. Запомнила? Запомнила, — послушно кивнула Люба, которая слушала Павла внимательно и напряженно. На второй день пойдешь к могиле ровно без 12 дня и возьмешь 3 капли состава. Потом вернешься без 12 ночи и возьмешь 6 капель. Ветки на второй день должны быть от липы. Он придумывал все новые и новые детали, стараясь сделать магические манипуляции заведомо невыполнимыми. Предупредил, что такая процедура рассчитана только на первые 5 дней. А потом Любе снова придется прийти, и он скажет ей, что и как надо делать в следующие 5 дней. За новую плату, разумеется. Наконец девушка ушла, оставив в шкатулке у входа 5 бумажек по 100 000 рублей. А спустя 3 дня она снова пришла и протянула Павлу 5 бумажек. На этот раз не по 100 000 рублей, а по $100. — Что это? — не понял он. — Ты же мне в тот раз заплатила. — В тот раз я платила за совет, а сегодня за результат. Павел похолодел. Он всегда верил только в самовнушение, но никогда даже мысли не допускал о том, что его ворожба и заговоры могут сделать что-то реальное. — Ты перестала ненавидеть? — осторожно спросил он. — Твоя душа успокоилась и очистилась от зла? — Я рад за тебя, милая. Убери деньги. Ты уже достаточно заплатила мне в прошлый раз. Твое счастье и спокойствие — лучшая награда для меня. Мне больше некого ненавидеть. Ровным, лишенным интонации голосом сказала Люба. Она умерла. Умерла на помойке, как пес, возвращающийся к своей блевотине, как вымытая свинья, которая снова лезет в грязь. Ваши советы помогли. Ее бабка позвала ее к себе. Она исчезла прежде, чем Павел сумел справиться с изумлением. Когда он пришел в себя, Пять бумажек по $100 валялись у него под ногами, а Любы не было. Только внизу в подъезде хлопнула дверь.